Глава 7. Эсмира. Вот теперь мне кажется, что я схожу с ума. Я улыбаюсь, а затем смеюсь, в голос весело. Игорь же не мог только что предложить мне секс, правда? Но вот почему-то совсем не смешно. Он прожигает взглядом своих голубых глаз, и смех застревает у меня где-то в горле. Я моргаю раз, другой, пытаюсь отогнать от себя наваждение. «Ты же шутишь?» Выдыхаю я. «Я такими вещами не шучу, малыш», — говорит он. «Но как же? Я же тебе не нравлюсь. Ты ясно дал мне это понять? Когда тебе было 18, а сейчас тебе 25. Я просто не верю своим ушам. Мой шок в шоке. С чего ты вообще решил, что мне это интересно?» «Ты еще здесь», — нагло улыбается. «Потому что я в ахере», — честно отвечаю. «Дай прийти в себя, и я уйду». У меня внутри все просто переворачивается. Я никогда в жизни не думала, что Игорь предложит мне секс. Может, он так шутит надо мной? Для чего ему все это? Тебе женщин мало, Игорь? Зачем тебе я? Женщин много. Но я хочу тебя, малыш. Зачем мне кто-то? Увидел и воспылал чувствами? Садись ближе, почувствуй жар. Улыбается. Сказал бы он эти слова, когда я была в него влюблена. Мне кажется, разговор бессмысленный. Как давно у тебя был мужик? Ты сейчас будешь говорить о том, что секс важен для здоровья? Доказано, что он должен длиться не менее получаса. Ты на вопрос не ответила. Тебя это не касается. И вообще, думаешь, чтобы заниматься сексом, нужен постоянный партнер? А, так ты у нас прогрессивная бизнес-вумен? Подстраиваюсь под новые реалии. Говорю я. Ох, как мне это нравится. Вот так сидеть и припираться с Игорем. По коже разбегаются мурашки, они заползают в самое нутро и щекочут. Игорь откидывается на спинку дивана и просто смотрит на меня. От нервов сводит внутренности. Я беру бокал с коктейлем и делаю глоток. Меркулов внимательно наблюдает. «Назови число, малыш. Смелее». «Какое число?» Спрашиваю, растерявшись. «Целое. От 1 до 12». «Допустим, 3». Отвечаю. «3 месяца будь со мной. Честно, открыто». Утолим физиологические потребности друг друга. Мы взрослые люди и можем потратить время с пользой для нас. Голова просто идет кругом. Это похоже на параллельную реальность. Положа руку на сердце, признаюсь сама себе, я бы хотела попробовать. Вот так легко и просто окунуться в новый роман, почувствовать себя молодой и живой. Но я не знаю, смогу ли я. У меня столько блоков внутри, которые мешают жить. Я создала безопасный мирок. Мне в нем хорошо и надежно. Я не хочу никого сюда впускать, но иногда так одиноко. Хочется простого человеческого тепла, разговоров и улыбок. Конечно, я никогда не решусь на это. Я еще та трусиха. Меня устраивает моя жизнь. Зачем мне что-то менять? Говорю и скрещиваю руки на груди, а у самой сердце бьется где-то в горле. Меркулов улыбается. Потому что хочешь. Хватит бояться, начинай жить. Я подумаю над твоим предложением, Игорь. Обещаю я. Ты уже все решила, малыш. Я понял. Просто это не для меня. Не думаю, что из меня выйдет первоклассная любовница, к которым ты привык. Нервно улыбаюсь. Никогда не принижай себя, малыш. Ты — это ты, на других похуй. Глупое сердце забилось быстрее при этих словах. Ты отвезешь меня домой? Спрашиваю я. Он отвез. Всю дорогу ехали молча. В конце Игорь напомнил, что доступен для меня 24/7 и уехал. Я поднялась к себе, где меня у двери уже ждал любимый мужчина. Я подняла Марса на руки и поцеловала. «Я тоже скучала по тебе, крошек». С котом на руках прошла внутрь и сняла с себя туфли и платье, осталась в нижнем белье. Поиграла с Марселем немного, а потом пошла в душ. Сняла с себя одежду и встала под теплые струи воды. «Как же хорошо». Нужно смыть себе этот день и просто лечь спать. В голове крутились картинки шоу и говорящий, обжигающий взгляд Игоря. Я почувствовала, что очень сильно возбуждена. Грудь набухла, соски затвердели. Я взяла душевую лейку в руку и стала лить воду на грудь. Это было чертовски приятно. Медленно вела струей вниз, пока не добралась до лобка и ниже. Я была очень влажной, когда направила струи воды между ног. Мне пришлось схватиться за стену, потому что наслаждение было таким сладким. Я закрыла глаза и представила, что ласкаю себя не я, а Игорь. Я вертела бедрами, Подстраиваясь под воду, ища тот самый угол, и я нашла его. Как же хорошо! Как же! Я чувствовала, что еще немного, и меня накроет оргазм. Еще немного. Вот сейчас. Но нет, ничего не получилось. Оргазм, как обычно, ускользнул от меня. Я в расстроенных чувствах отшвырнула от себя лейку. На глаза навернулись слезы. Прошло уже столько лет, пройдено столько часов терапии, а я до сих пор не могу наслаждаться удовольствием. Я сломана, бракована, ущербна. И во всем виноват мой бывший муж. Ублюдок, лишивший меня, меня же. Он просто отобрал все, даже мое удовольствие. Я уже не просыпаюсь по ночам с криками, не боюсь к себе прикоснуться, научилась возбуждаться, но не могу испытать оргазм. Я ложусь в кровать. Сверху на меня тут же запрыгивает Марсель. Я глажу котенка по холке, а мыслями далеко. Моя врач говорила, что мне нужно пробовать доверять мужчинам. Начинать плавно и осторожно. Может, правда стоит попробовать? Но не плавно и осторожно, а начать с Меркулова. Что может пойти не так? Жизнь меня уже всему научила.